мистер Хэрриот. Давным-давно пора бы вам подыскать хорошую девушку, да только вы и слушать не хотите, что я толкую». Весело засмеявшись, она захлопотала у плиты над кастрюлей с картофельным пюре. Я подождал, чтобы она вернулась к столу, и только тут, самым небрежным тоном, выложил свою сокрушительную новость. «Собственно говоря, миссис Аллен, я решил последовать вашему совету и завтра женюсь». Ложка, которой добрейшая женщина накладывала мне пюре, застыла в воздухе. «Женитесь? Завтра?» — повторила она с ошеломленным видом. «Совершенно верно. Я думал, вы меня похвалите». Но как же это? Вы ведь сказали, что приедете сюда в четверг и в пятницу». «Конечно, ведь я должен проверить результаты проб, и я привезу с собой жену. Мне не терпится показать ее вам». Наступило молчание. Джек и Робби уставились на меня, мистер Аллен перестал резать свинину и тоже посмотрел в мою сторону. Затем его супруга неуверенно усмехнулась. «Ну, будет, будет! Я не верю! Вы нас разыгрываете! Если бы вы правда завтра женились, так поехали бы в свадебное путешествие». «Миссис Аллен», — произнес я с достоинством, — «разве я способен шутить, когда речь идет о столь серьезном вопросе? Разрешите, я повторю, завтра моя свадьба, а в четверг я приеду к вам с женой». В глубокой растерянности она наложила нам полные тарелки, и мы молча принялись за еду. Но я догадывался, какие муки она испытывает. Ее взгляд то и дело обращался ко мне, и было видно, что ей не терпится обрушить на меня град вопросов. Ее сыновья тоже, казалось, не остались равнодушны к моему сообщению, и только мистер Аллен, высокий, неразговорчивый человек, который, вероятно, сохранил бы ту же невозмутимость, объяви я, что завтра намерен ограбить банк, спокойно продолжал уписывать свой обед за обе щеки. Больше мы об этом не говорили, пока я не собрался уезжать. Но тут миссис Аллен положила руку мне на локоть. «Вы же пошутили, правда?» Лицо у нее словно даже осунулось. Я забрался в машину и крикнул в окно. «До свидания и большое спасибо! В четверг мы с миссис Хэрриот приедем прямо с утра». Свадьбы я почти не помню. Она была тихой, и меня главным образом снедало желание, чтобы все это поскорее кончилось. Лишь одно живет в моей памяти — гулкие аминь, которые во время венчания через правильные промежутки провозглашал у меня за спиной Зигфрид. Насколько мне известно, единственный шафер, столь усердно участвовавший в венчальной службе. С каким невыразимым облегчением я, наконец, усадил Хелен в машину, и мы тронулись в путь. Когда мы проезжали мимо Скелдейл-хауса, она вдруг вцепилась мне в руку. «Посмотри!» — воскликнула она взволнованно. «Вон туда!» Под медной дощечкой Зигфрида, висевшей на чугунной решетке, по-прежнему кривовато, появилась еще одна, бакелитовая, что тогда было новинкой. Белые четкие буквы на черном фоне провозглашали: «Дж. Хэрриот, дипломированный ветеринар, член Королевского ветеринарного общества». И эта дощечка была привинчена совершенно прямо. Я оглянулся, отыскивая взглядом Зигфрида. Но мы уже попрощались, и я решил, что поблагодарю его, когда мы вернемся. Однако из Дарроуби я выехал, надуваясь от гордости, ибо смысл этой дощечки был совершенно ясен. Теперь я полноправный партнер Зигфрида и человек с положением. При этой мысли у меня даже дух захватило. Хелен радовалась не меньше меня, и мы час за часом кружили по боковым шоссе, останавливались, когда и где хотели, гуляли и совершенно не следили за временем. Было уже часов 9 вечера.

ринулись в загон, а мистер Айлен снял кепку и любезно обмахнул верх каменной стенки. «Тут вашей хозяйке будет удобно», — сказал он. Я уже собирался начать измерение, но от этих слов буквально прирос к месту. «Моя хозяйка». Впервые такие слова были обращены ко мне. Я посмотрел на Хелен, которая сидела на неотесанных камнях, поджав ноги, положив на колено записную книжку и держа наготове карандаш. Она откинула упавшую на глаза темную прядку, наши глаза встретились, и она улыбнулась мне. Я улыбнулся в ответ и вдруг ощутил все великолепие окружающих холмов, медвяный запах клевера и нагретых солнцем трав, пьянящие сильнее любого вина. И мне показалось, что 2 года, которые я провел в Дарроуби, были прелюдией к этой минуте, что вот сейчас улыбка Хелен завершила первый решающий шаг в моей жизни. Это улыбка и бакелитовая дощечка на решетке Скелдейл-хауса. Не знаю, сколько я простоял бы так, словно в забытьи, но мистер Аллен выразительно откашлялся, и я вернулся к действительности. «Начали», — сказал я, прикладывая кутиметр к шее первой телки. «Номер 38, 7 миллиметров, четко очерченным». Я крикнул Хелен: «Номер 38-7-ЧО». «38-7-ЧО», — повторила моя жена, и ее карандаш побежал по страничке записной книжки.